Глава 19. Зимой работы на ярмарке почти не было. Дома я нес, как раньше, многочисленные мелкие обязанности. Они поглощали весь день, но вечера оставались свободными. Я снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из Нивы, из Московского листка, а по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи. Однажды, когда женщины ушли ко всеночной, а хозяин по нездоровью остался дома, он спросил меня. «Виктор смеется, что ты будто Пешков стихи пишешь, верно что ли? Ну-ка, почитай». Отказать было неловко. Я прочитал несколько стихотворений. Они, видимо, не понравились ему, но он все-таки сказал. «Валяй-валяй, может, Пушкиным будешь? Читал Пушкина? Домового ли хоронят, ведьмуль замуж выдают?» В его пору еще верили в домовых. Ну, сам-то он поди не верил, а просто шутил. «Да, брат», — задумчиво протянул он, — «надо бы тебе учиться, а опоздал ты. Черт знает, как ты будешь жить. Тетрадь-то свою подальше прячь, а то привяжутся бабы, засмеют. Бабы, брат, любят это, за сердце задеть». С некоторого времени хозяин стал тих, задумчив, и все опасливо оглядывался, а звонки пугали его. Иногда вдруг болезненно раздражался из-за пустяков, кричал на всех и убегал из дома, а поздней ночью возвращался пьяным. Чувствовалось, что в его жизни произошло что-то, никому кроме него неведомое. Подорвало ему сердце, и теперь он жил неуверенно, неохотно, а как-то так, по привычке. По праздникам от обеда до 9 часов я уходил гулять, а вечером сидел в трактире на Ямской улице. Хозяин трактира, толстый и всегда потный человек, страшно любил пение. Это знали певчие почти всех церковных хоров и собирались у него. Он угощал их за песни водкой, пивом, чаем. Певчие — народ пьяный и малоинтересный. Пили они неохотно, только ради угощения. И почти всегда церковная. А так как благочестивые пьяницы считали, что церковному в трактире не место, хозяин приглашал их к себе в комнату. А я мог слушать пение только сквозь дверь. Но нередко в трактире певали деревенские мужики, мастеровые. Трактирщик сам разыскивал певцов по городу, расспрашивал о них в базарные дни у приезжих крестьян и приглашал к себе. Певец всегда садился на стул у стойки буфета под бочонком водки. Голова его рисовалась на дне бочонка, как в круглой раме. Лучше всех и всегда какие-то особенно хорошие песни пел маленький тощий шорник Клещев. Человек мятый, жеванный, в клочьях рыжих волос. Носишко у него блестел точно у покойника. Крошечные сонные глаза были неподвижны. Бывало, закроет он их, прислониться к дну бочонка затылком и, выпить в грудь, тихим, но всепобеждающим тенорком заведет скороговоркой. «Эх уж, как пал туман на поле чистое, да призакрыл туман дороги дальние!» Тут он вставал, опираясь поясницей на стойку, изогнувшись назад, и задушевно выводил, подняв лицо к потолку. «Эх, я куда-куда пойду, где дорогу я широкую найду?» Голос у него был маленький, но неутомимый. Он прошивал глухой, отемный гомон трактира серебряной струной. Грустные слова, стонные выкрики побеждали всех людей. Даже пьяные становились удивленно серьезны, молча смотрели в столы перед собою. А у меня надрывалось сердце, переполненное тем мощным чувством, которое всегда будет хорошая музыка, чудесно касаясь глубин души. В трактире становилось тихо, как в церкви, а певец словно добрый священник. Он не проповедует, а действительно всей душой честно молится за весь род людской, честно, вслух думает о всех горестях бедной человечьей жизни. Отовсюду на него смотрят бородатые люди. На звериных лицах задумчиво мигают детские глаза. Иногда кто-нибудь вздыхает. Это хорошо подчеркивает победительную силу песни. В такие минуты мне всегда казалось, что все люди живут в фальшивой надуманной жизнью. А настоящая человечья жизнь — вот она. Сидит в углу толсторожая торговка лысуха, баба отбойная, бесстыдно гулящая. Спрятала голову в жирные плечи и плачет. Тихонько моет слезами свои наглые глаза. Недалеко от нее навалился на стол мрачный октавист Митропольский. Волосатый детина, похожий на диакона Растригу, с огромными глазами на пьяном лице. Смотрит в рюмку водки перед собою, берет ее, подносит ко рту и снова ставит на стол, осторожно и бесшумно. Не может почему-то выпить. И все люди в трактире замерли, точно прислушиваясь к давно забытому, что было дорого и близко им. Когда Клещев, кончив песню, скромно опускался на стул, трактирщик подавал ему стакан вина, говорил с улыбкой удовольствия. «Ну, конечно, хорошо. Хоша, ты не столь поешь, сколько рассказываешь, однако мастер, что и говорить, иного никто не скажет». Клещев, не торопясь, пил водку, осторожно крякал и тихо говорил. «Спеть всякий может, у кого голос есть, а показать, какова душа в песне, это только мне дано». «Ну, не хвастай, однако». «Кому нечем, тот не хвастает». Все так же тихо, но более упрямо говорил певец. «Заносчив ты, Клещев!» — с досадой восклицает трактирщик. «Выше своей души не заношусь». А в углу рычал мрачный октавист. «Что понимаете в пении сего безобразного ангела вы? Черви вы, плесень!» Он всегда и со всеми был не согласен. Против всех спорил, всех обличал. И почти каждый праздник его жестоко били за это и певчие, и все, кто мог, кто хотел. Трактирщик любит песни Клещева, но терпеть не может самого певца. Жалуется всем на него и явно ищет унизить шорника, посмеяться над ним. Это знают и завсегдатаи трактира, и сам Клещев. «Хорош певец, да кичлив, и надо его одернуть», — говорит он. И некоторые гости соглашаются с ним. «Это верно, заносчив парень». «Чем заносится? Голос от Бога не сам нажил. Да и велик ли голос-то?» — упрямо твердит трактирщик. Согласная публика вторит ему. «Верно, тут не голос, а больше уменье». Однажды, когда певец, остыв, ушел, трактирщик стал уговаривать лысуху. «Вот тебе бы, Марья Евдокимовна, побаловать с Клещевым-то! Помотала бы ты его маленько, а? Чего тебе стоит?» «Кабы я помоложе была!» — усмехаясь, сказала торговка. Трактирщик горячо и громко закричал. «Что молодые умеют? А ты возьмись! Поглядеть бы, как он завился вокруг тебя! В тоску бы его вогнать! Вот он запел бы, а? Возьмись, Евдокимовна! Поблагодарю! Эй!» Но она не бралась. Большая, дебелая, она, опустив глаза и перебирая пальцами бахрому платка на груди, однообразно и лениво говорила. «Тут молодую надо. Кабы я моложе была, ну, не задумалась бы». Почти всегда трактирщик старался напоить Клещева. Но тот, спев 2-3 песни и выпив за каждую по стакану, тщательно укутывал горло вязаным шарфом, туго натягивал картуз на вихрастую голову и уходил. Нередко трактирщик выискивал соперников Клещеву. Споет шорник песню, а он, похвалив его, говорит, волнуясь. «Тут, кстати, еще один поющий пришел. Нутикась, пожалуйте, покажите себя». Поющий иногда показывал хороший голос. Но я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из соперников Клещева спел так же просто и задушевно, как умел петь этот маленький неказистый шорник. «Да, не без сожаления», — говорил трактирщик. «Это, конечно, хорошо. Главное, голос тут, а вот душа-то...» Публика посмеивалась. «Нет, шорника не одолеть, видно». А Клещев, поглядывая на всех из-под рыжих клочковатых бровей, спокойно и вежливенько говорил трактирщику. «Балуете вы? Супротив меня, не найти вам певца, как у меня дарование от Бога». «Мы все от Бога». разоритесь на вине, а не найдете. Трактирщик багровел и бормотал. Как знать, как знать. А Клещев настойчиво доказывал ему. Еще я скажу вам, что пение — это, например, не петушиный бой. Да знаю я. Чего ты пристаешь? Я не пристаю. Я только доказываю. Коли песня забава, это уж от лукавого. Да будет. Лучше спой еще. Петь я всегда могу. Хоть во сне даже. Соглашался Клещев, осторожно покашливая и начиная петь. И все пустяки, вся дрянь слов и намерений, все пошлое, трактирное, чудесно исчезало дымом. На всех веяло струей иной жизни, задумчивой, чистой, полной любви и грусти. Я завидовал этому человеку, напряженно завидовал его таланту, его власти над людьми. Он так чудесно пользовался этой властью. Мне хотелось познакомиться с Шорником, о чем-то долго говорить с ним, но я не решался подойти к нему. Клещев смотрел на всех белесыми глазами так странно, точно не видел перед собою никого. И было в нем нечто неприятное мне, мешавшее полюбить его. А хотелось любить этого человека не только тогда, когда он пел. Неприятно было смотреть, как он по-стариковски натягивает на голову картуз и ко всем напоказ кутает шею красным вязаным шарфом, о котором он говорил. «Это мне милашка моя связала, девчонка одна». Если он не пел, то важно надувался, потирал пальцем мертвый мороженый нос. А на вопросы отвечал односложно, нехотя. Когда я подсел к нему и спросил о чем-то, он, не взглянув на меня, сказал: «Поди прочь, парнишка». Гораздо больше нравился мне октавист Митропольский. Являясь в трактир, он проходил в угол походкой человека, несущего большую тяжесть. Отодвигал стул пинком ноги и садился, раскладывая локти по столу, положив на ладони большую мохнатую голову. Молча выпив 2-3 рюмки, он гулко крякал. Все, вздрогнув, повертывались к нему. А он, упираясь подбородком в ладони, вызывающе смотрел на людей. Грива нечесанных волос дико осыпала его опухшее бурое лицо. «Что смотрите? Что видите?» Вдруг спрашивал он бухающими словами. Иногда ему отвечали: «Лешего видим!» Бывали вечера, когда он пил молча. И молча же уходил, тяжко шаркая ногами. Но несколько раз я слышал, как он обличал людей, подражая пророку. «Аз есмь Бога моего неподкупный слуга, и се обличаю вы, яко Исаия, горе граду Арилу, иди же сквернавцы и жулики, всякие мрази безобразнее, жительствуют в грязи подлых вожделений своих. Горе корабельным крилам земли, ибо несут они по путям вселенной людишек припакостных. Разумею вас, не яницы обжоры, а требия мира сего. Несть вам числа окаянии, и не приемлет вас земля в недра своя». Голос его гудел так, что даже стекла в окнах звенели. Это очень нравилось публике, и она похваливала пророка. «Здорово лупит, косматый пес!» С ним легко было познакомиться. Стоило только предложить ему угощение. Он требовал графин водки и порцию бычачьей печенки с красным перцем, любимое его кушанье. Оно разрывало рот и все внутренности. Когда я попросил его сказать мне, какие нужно читать книги, он свирепо и в упор ответил мне вопросом: «Зачем читать?» Ну, умягченный моим смущением, прогудел: «Екклезиаста читал?» «Читал». «Екклезиаста читай, больше ничего. Там вся мудрость мира, только одни бараны квадратные не понимают ее. Сирич никто не понимает. Ты кто таков? Поешь?» «Нет». «Почему? Надо петь. Это самое нелепое занятие». С соседнего стола спросили его: «А ты сам отпоешь?» «Да. Я бездельник. Ну, ничего. Не новость. Всем известно, что у тебя в башке ничего нет и никогда ничего не будет. Аминь». В этом тоне он говорил со всеми, и со мной, конечно. Хотя после 2-3 угощений стал относиться ко мне мягче. И даже однажды сказал с оттенком удивления. «Гляжу я на тебя и не понимаю, что ты, кто ты и зачем ты. А, впрочем, черт тебя возьми». К Клещеву он относился непонятно. Слушал его песни с явным наслаждением, даже иногда с ласковой улыбкой. Но не знакомился с ним и говорил о нем грубо, презрительно. «Это болван. Он умеет дышать, он понимает, о чем поет, а все-таки осел. Почему? По природе своей». Мне хотелось поговорить с ним, когда он трезв. Но трезвый он только мычал, глядя на все отуманенными, тоскливыми глазами. От кого-то я узнал, что этот на всю жизнь пьяный человек учился в Казанской академии, мог быть архиереем. Я не поверил этому. Но однажды, рассказывая ему о себе, я упомянул имя епископа Хрисанфа. Октавист тряхнул головою и сказал: «Хрисанф? Знаю. Учитель мой и благожелатель. В Казани, в академии, помню. Хрисанф, значит, золотой цвет. Как верно сказано, упам выберынды. Да, он был златоцветен, Хрисанф». «А кто это Памва Берында?» — спросил я, но Митропольский кратко ответил: «Не твое дело». Дома я записал в тетрадь свою: «Непременно читать Памву Берныду». Мне показалось, что именно у этого Берныды я и найду ответы на множество вопросов, тревоживших меня. Певчий очень любил употреблять какие-то неведомые мне имена, странные сочетания слов. Это раздражало меня. «Жизнь не Анисья», — говорил он. Я спрашивал: «Кто это Анисья?» «Полезная», — отвечал он, и мое недоумение забавляло его. Эти словечки и то, что он учился в академии, заставляли меня думать, что он знает много. И было очень обидно, что он не хочет ни о чем говорить. А если говорит, то непонятно. А может быть, я не умел спросить его? Но все-таки он оставлял нечто в душе моей. Мне нравилась пьяная смелость его обличений, построенных под пророка Исаию. «О нечисть и смрад земли!» — рычал он. «Худшие у вас во славе, а лучшие гонимы. Настанет грозный день, и покаетесь в этом, но поздно будет, поздно!» Слушая этот рев, я вспомнил хорошее дело, прачку Наталью, погибшую так обидно и легко, королеву Марго в туче грязных сплетен. У меня уже было что вспомнить. Мое знакомство с этим человеком кончилось курьезно. Весною я встретил его в поле, около лагерей. Он шагал, как верблюд, покачивая головой, одинокий, опухший. «Гуляешь?» — спросил он хрипло. «Идем вместе». «Я тоже гуляю. Я, братец мой, болен. Да». Несколько шагов мы прошли молча. И вдруг в яме от палатки увидали человека. Он сидел на дне ямы, склонясь на бок, опираясь плечом на стенку окопа. Пальто у него с одной стороны взъехало выше ушей. Точно он хотел снять его и не мог. «Пьяный», — решил певчий, остановясь. Но под рукой человека валялся на молодой траве большой револьвер. Недалеко от него фуражка, а рядом с нею едва початая бутылка водки. Ее пустое горлышко зарылось в зеленых травинках. Лицо человека было стыдливо спрятано под пальто. С минуту мы стояли молча, потом Митропольский, широко расставив ноги, сказал: «Застрелился». Я сразу понял, что человек не пьян, а мертв. Но это было так неожиданно, что не хотелось верить. Помню, я не чувствовал ни страха, ни жалости, глядя на большой гладкий череп, высунувшийся из-под пальто, и на синее ухо. Не верилось, что человек мог убить себя в такой ласковый весенний день. Октавист крепко растирал ладонью свои небритые щеки, точно ему было холодно, и хрипел: «Пожилой. Жена сбежала или чужие деньги промотал». Он послал меня в город за полицией. а сам присел на край ямы, опустив в нее ноги, зябко кутаясь в потертое пальто. Известив о самоубийстве городового, я быстро прибежал назад. Но за это время октавист добил водку покойника и встретил меня, размахивая пустой бутылкой. «Вот что погубило его!» — рычал он и, яростно ударив бутылкой о землю, вдребезги разбил ее. Вслед за мною прибежал городовой. Заглянув в яму, снял фуражку и, нерешительно перекрестясь, спросил певчего. «Ты кто таков? Не твое дело!» Полицейский подумал и спросил более вежливо. «Как же это вы? Тут мертвый, а вы пьяный?» «Я 20 лет пьян!» — с гордостью сказал певчий, ударив себя ладонью в грудь. Я был уверен, что его арестуют за выпитую водку. Из города бежали люди. Приехал на дрожках строгий квартальный, спустился в яму и, приподняв пальто самоубийцы, заглянул ему в лицо. «Кто первый увидел?» «Я!» — сказал Митропольский. Квартальный поглядел на него и зловеще протянул. «А, здравствуй, сударь мой!» Собрались зрители, 10-15. Запыхавшиеся, оживленные, заглядывали в яму, кружась над нею. Кто-то крикнул. «Это с нашей улицы чиновник! Я его знаю!» Октавист, покачиваясь, стоял перед квартальным, сняв картуз, и спорил с ним, невнятно, глухо выкрикивая какие-то слова. Потом квартальный толкнул его в грудь, он покачнулся, сел. Тогда полицейский, не торопясь, вынул из кармана веревочку. Связал ею руки певчего, привычные и покорно спрятанные им за спину. А квартальный начал сердито кричать на зрителей. «Прочь, рвань!» Прибежал еще старенький городовой, с мокрыми красными глазами, с разинутым от усталости ртом, взял в руки конец веревочки, которой был связан октавист, и тихонько повел его в город. Я тоже пошел с поля, удрученный. В памяти гулким эхом звучали карающие слова. «Горе граду Ариилу!» А перед глазами тягостная картина. Полицейский, не спеша, вытягивает из кармана шинели своей веревочку. А грозный пророк покорно заложил красные волосатые руки за спину и скрестил кисти их так привычно, умело. Вскоре я узнал, что пророка выслали из города по этапу. А за ним исчез Клещев. Женился выгодно и переехал жить в уезд, где открыл шорную мастерскую. Я так усердно расхваливал песни шорника хозяину, что он сказал однажды: «Надо сходить, послушать». И вот он сидит за столиком против меня, изумленно подняв брови, широко открыв глаза. По дороге в трактир он высмеивал меня, и в трактире первые минуты все издевался надо мной, публикой и удушливыми запахами. Когда шорник запел, он насмешливо улыбнулся и стал наливать пиво в стакан, но налил до половины и остановился, сказав: «Ого, черт!» Рука его задрожала, он тихонько поставил бутылку и стал напряженно слушать. «Да, брат», — сказал он, вздыхая, когда Клещев кончил петь. «Действительно, поет. Черт его возьми, даже жарко стало». Шорник снова запел, вскинув голову, глядя в потолок. «По дороге из богатого села чистым полем молодая девка шла». «Поет», — пробормотал хозяин, качая головой и усмехаясь. А Клещев заливается, как свирель. «Отвечает красна девица ему: сирота я, не нужна я никому». «Хорошо», — шепчет хозяин, мигая покрасневшими глазами. «Фу, черт, хорошо!» Я смотрю на него и радуюсь. А рыдающие слова песни, победив шум трактира, звучат все сильнее, краше, задушевнее. «Нелюдимо на селе у нас живут, меня девку на вечерке не зовут. Ой, бедная, да одета не к лицу, негодная, знать удалу молодцу. Сватал вдовы в работницу себе, не хочу я покориться той судьбе». Хозяин мой бесстыдно заплакал. Сидит, наклонив голову, и шмыгает горбатым носом, а на колени ему капают слезы. После третьей песни он сказал, взволнованный, словно измятый: «Не могу больше сидеть тут, задыхаюсь. Запахи же, черт! Едем домой!» Но на улице он предложил: «Айда пешком в гостиницу, закусим мы все, не хочется домой». Не торгуясь, сел в сани извозчика и всю дорогу молчал. А в гостинице, заняв столик в углу, сразу начал, полголоса оглядываясь, сердито тоскуя: «Разбередил меня этот козел, такую грусть нагнал. Нет, ты вот читаешь, рассуждаешь, а ты скажи, что за дьявольщина? Живешь, живешь, 40 лет прожито, жена, дети, а поговорить не с кем. Иной раз так бы развернул душу, так бы заговорил обо всем, а не с кем. С ней заговоришь, с женой, не доходит до нее. Да что она? У ней дети, ну, хозяйство, свое дело. Она моей душе чужая. Жена, друг, до первого ребенка, как водится. Да она у меня вообще, ну, ты сам видишь, ни в дудку, ни поплясать. Неодушевленное мясо, черт вас возьми. Тоска, брат». Он судорожно выпил холодное, горькое пиво, помолчал, взбивая длинные волосы, и снова заговорил: «Вообще, брат, люди — сволочь. Вот и там с мужиками говоришь, то да сё. Я понимаю, очень много неправильного, подлого. Верно, брат? Воры всё. А ты думаешь, твоя речь доходит? Ни перчинки. Да. Они, Петр, Осип, жульё, они мне всё говорят. И как ты про меня выражаешься, и всё. Что, брат?» Я молчал, удивленный. «То-то», — сказал хозяин, усмехаясь. «Ты правильно в Персию собирался, там хоть ничего не поймешь, чужой язык. А на своем языке одни подлости». «Осип рассказывает про меня?» — спросил я. «Ну да, а ты что думал? Он больше всех говорит, болтун. Он, брат, хитрая штука». «Нет, Пешков, слова не доходят. Правда? А на кой черт она? Это все равно, как снег осенью. Упал на грязь и растаял. Грязи стало больше. Ты лучше молчи». Он пил пиво стакан за стаканом и, не пьянее, говорил все более быстро, сердито. Пословица говорит: «Слово не долото, а молчание золото». «Эх, брат, тоска, тоска!» Верно он пел. «Нелюдимо на селе у нас живут. Сиротство человечье». Оглянувшись, он понизил голос и сказал: «Вот нашел было я себе сердечного друга. Женщина тут одна встретилась, вдова. Мужа у нее в Сибири судили за фальшивые деньги. Сидит здесь, в Остроге. Познакомился я с ней, денег у нее ни копейки. Но она и того, знаешь. Сегодня меня познакомила с ней. Присматриваюсь, что за милый человек. Красавица, знаешь, молодая. Просто замечательно. Раз, два. Потом я ей говорю: как же это, говорю, муж у тебя жулик, сама ты себя нечестно держишь. Зачем же ты в Сибирь за ним? Она, видишь ли, за ним идет на поселение. Да. И вот она говорит мне: каков, говорит, он не есть, а я его люблю, для меня он хорош. Может, он это из-за меня согрешил, а я с тобою грешу для него. Ему, говорит, деньги нужны. Он дворянин и привык жить хорошо. Кабы, говорит, я одна была, я бы жила честно. Вы, говорит, тоже хороший человек и нравитесь мне очень, но только не говорите со мной про это. Черт, отдал я ей все, что было с собой, 80 рублей с чем-то. И говорю: извините, говорю, я не могу больше с вами, не могу. Ушел. Да вот». Помолчав и вдруг опьянев, опустившись, он пробормотал: 6 раз был у нее. Ты не можешь понять, что это такое. Я, может быть, еще 6 раз к ее квартире подходил, войти не решался, не мог. Теперь она уехала. Он положил руки на стол и шепотом, двигая пальцами, сказал: «Не дай бог опять встречу ее. Не дай бог. Тогда все к черту. Идем домой. Идем». Пошли. Он пошатывался и ворчал: «Вот как, брат!» Меня не удивила история, рассказанная им. Мне давно казалось, что с ним случится что-нибудь необычное. Но я был очень подавлен всем, что он сказал о жизни, особенно его словами про Осипа.